Правильно будет, если я сначала тоже прочитаю Слово Божие. Друзья, из первого послания Петра, 2 глава, 17 стиха, два слова. Братство, любите. Сейчас, друзья, может быть, более было бы уместно не о любви говорить, а может быть, говорить о том, так вот, например, братство не осуждайте, или братство не поносите, или еще как-то, друзья. А Петр вот так вот усмотрел написать. И мне эти слова очень нравятся. Сразу хочу, друзья, отметить, что на эту фразу из Библии мы почти не проповедуем. А может быть и зря. Братство, любите. Друзья, пусть эти слова будут, они сегодня для нас и наставлением, чтобы мы молились о том, чтобы любить братство. Что такое братство? Друзья, слово «братство» происходит от слова «брат». А слово «брат» – это одно из самых распространенных слов в церквях наших. Ну почему я считаю одно из самых распространенных? Потому что любой проповедник начинает проповедь словами «братья и сестры». И есть проповедники, которые слово «братья и сестры» много-много раз во время своей проповеди скажут «братья и сестры». Друзья, эта фраза, она иногда звучит у нас почти что как для связки слов предложений или для связки предложений. Думаю, что в церквях первых и у апостолов отношение к братьям и к братству было чуть-чуть другим, чем у нас сейчас. Хотя и значение слова «братство», возможно, где-то оно имеет не тот смысл, который сегодня вкладываем мы. В послании филиппийцам апостол Павел пишет такие слова. «Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Друзья, читаю эти слова, мне кажется, я бы и долго бы сидел, и не смог бы так хорошо написать. Потому что от головы, наверное, это невозможно. Это может быть от сердца. «Братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Друзья, вожделенные – это значит желанные. Это значит сердце апостола Павла, оно наполнено любовью к братьям и желанием, чтобы видеть братьев и чтобы быть с братьями. Дорогие друзья, понимаю, что взаимоотношения в братстве, они всегда должны строиться на любви. Когда Моисей вышел из дворца фараона, то он увидел странную картину. Мне кажется, он никак не ожидал и никак не представлял, что так может быть. Братья и сестры, вы помните, зачем Моисей вышел из дворца фараона? Написано, согласно проповеди Стефана, он вышел посмотреть, как живут братья. Друзья, он был удовлетворен тем, что он увидел, или не был удовлетворен? Не был удовлетворен. Он увидел, что два брата ссорятся. Один обижает другого. И он в недоумении воскликнул, «Вы же братья! Зачем обижаете друг друга?» А дальше мы читаем, «Но не поняли его братья, и Моисей убежал в землю Мадиамскую, где жил 40 лет». Братья и сестры, можете себе представить, да? Вот себя поставить немножко на место Моисея. Он хотел как лучше. Он в удивлении говорит, вы же братья, зачем обижаете друг друга? Наверное, если бы у них продолжился разговор, он бы как-то попытался их помирить и увещевать. Наверное, он бы им говорил, что среди братьев так не должно, надо друг друга любить. Ну вот так вот, друзья, братья его не поняли. И он убежал. И был вдали от братьев 40 лет. Братья и сестры, представьте себе, сначала 40 лет и вблизи, и вдали, во дворце фараона. Ну почему вблизи? Потому что выйди, и вот они, братья. А почему вдали? Потому что жизнь у Моисея была совсем другая. Изоляция. Немножко почти что как в тюрьме, но не совсем. Все условия, все хорошо, но общения с братьями нету. Моисей от этого страдал тяжко. И даже автор послания к евреям говорит так, что когда Моисей пришел в возраст, он лучше захотел страдать с народом Божьим. Поэтому можно понимать, друзья, что когда Моисей выходил из дворца фараона, он выходил с намерением снова туда вернуться или нет? Нет. Друзья, понимаю, он вышел из дворца фараона уже без намерения туда возвращаться, потому что он захотел лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временно греховное наслаждение. Но братья не поняли, и получилось еще 40 лет. Спустя 40 лет явился Бог Моисею и сказал: «Моисей, там в Египте твои братья. Я увидел их страдания, я услышал их вопль, и я хочу их избавить. Поэтому пойди, я посылаю тебя». Братья и сестры, может быть, Моисей забыл, что 40 лет назад его братья не поняли? Может, и забыл, а может, и нет. Но знаете, чему я удивляюсь? Я удивляюсь широкому сердцу Моисея, что он Богу не сказал: «Господи, я же оттуда ушел, потому что они меня не поняли. Как же я снова к ним пойду?» Друзья, но Моисей совсем про это Богу ничего не сказал. Он только удивлялся: «Кто я, что ты меня туда посылаешь? Я не умею говорить, или точнее, я косноязычный. Вот, может, кого-то другого или еще как-то». Друзья, а все-таки Господь его послал. И Моисей не отказался и пошел. И пошел к тем братьям, которые его не поняли, по вине которых он 40 лет пас скот. Почему же все-таки пошел, братья и сестры? Почему же пошел? Я думаю, потому что любил. Любил и 40 лет назад, когда оставлял дворец фараона. Любил и сейчас, когда оставил землю Мадианскую и пошел, чтобы снова страдать с братьями. Братья и сестры, очень важно, если бы мы научились так. Потому что бывает, когда нас обижают братья, или не бывает? Бывает. Но что я имею в виду, друзья, сейчас под словом «братство»? Я даже не имею в виду сейчас совет церквей, скажем так. А под словом «братство» я сейчас имею в виду братство Христово. Люди, искупленные кровью Иисуса Христа. Вот мы с вами братство или нет? Братство. Братья и сестры, а бывает, когда братья обижают друг друга? Бывает. И поэтому, когда вот у нас предстояние здесь бывает, мы говорим: вот у кого что-то есть, пойдите туда, поговорите. Если кто-то не в мире, пойдите поговорите и помиритесь. Друзья, и такое происходит, если наше сердце любовью наполнено. Любовью наполнено. Однажды, когда слепой Савл сидел в Дамаске, мне представляется, что он очень переживал. А почему переживал? Радоваться надо, он теперь христианин. Он теперь с Иисусом Христом встретился. Друзья, я думаю, что все-таки он переживал. Знаете почему? Потому что ему предстоит встретиться с теми людьми, которых он истреблял. И эта встреча, может быть, произойдет не сегодня, а завтра. И что ему эти люди скажут? А еще Бог ему открыл, что должен прийти некто Анания. И вот Савл, слепой, переживает. И я представляю, друзья, это, вероятно, так оно и было. Открывается дверь в какой-то момент, и заходит Анания. Друзья, вы помните, какое самое первое слово Анания сказал Савлу? Брат. Брат. Друзья, человеку, который гнал Церковь Божию, который истреблял уничтожал верующих, который имел при себе письма начальствующим в Дамаске, чтобы истреблять это вероучение и последователи этого вероучения. Он заходит и говорит ему: брат, как же так? Друзья, как он нашел в себе вот такую силу и столько любви, чтобы сказать брат? Когда Господь его посылал, он колебался и говорил: Господи, он же святых твоих в темницу влачил, мужчин и женщин. А Господь им говорит: Ананья, иди. Он теперь молится. И Ананья пришел и говорит: брат Савл, Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал голос из уст Его, потому что ты будешь Ему пред всеми людьми свидетелем о том, что ты видел и слышал. Итак, встань, крестись, а мой грехи твои призвал имя Господа Иисуса. Братья и сестры, какие хорошие слова, да? И вот Савл прозрел и встал, крестился. И как вы думаете, Ананья ему укор бросил? Вот ты такой-сякой, ты гнал церковь Божию. Да нет, не бросил. А потом был Варнава, хороший, добрый брат, который Савла познакомил с апостолами, а потом они вместе трудились в Антиохии и так дальше. Братья и сестры, так вот читаю, и кажется, что без любви так невозможно. Но Господь давал эту любовь в сердца первых христиан. Господь давал эту любовь и в сердца верующих и нашего времени, когда трудно было время, и годы гонений, и страданий. И тоже сказать, друзья, было ли в братстве все просто и легко, не скажу. Было и трудно, и были трудные моменты, друзья. И там, где нужно было прощать, там нужна была любовь. Я помню такой случай, это произошел в наших краях, там, где я живу. Арестовали одного брата. Он был уже достаточно пожилой брат. И арестовали его где-то по вине верующих. То есть брат находился на нелегальном положении, он был служитель. И знаете, друзья, вот в то время, когда брат на нелегальном положении, как-то верующие старались оберегать. Ну, например, если брат куда-то приехал, то нужно было говорить только шепотом, потому что были подслушиватели. Подслушивателей было очень много. Однажды у меня в машине, ну, машина служебная была, подслушиватель вынули. Мы удивлялись, откуда люди узнают все, внешне узнают о тех или других событиях. Вот так вот проводилась работа. И поэтому говорили только шепотом, на ушко, особенно если касалось вот таких вот братьев, которые в условиях конспирации совершали служение. И где-то кто-то громко, кто-то шумно проговорился, и брата арестовали. Брат прибыл в церковь, и его почти тут же задержали и дали ему 5 лет. Друзья, условия отбывания этого срока были очень тяжелые, тем более срок был не первый. И вы знаете, когда 5 лет закончились, я этого брата помню, когда первый раз увидел, то я его просто не узнал. Если бы я встретил его на улице, то, наверное, я бы прошел мимо. И вот когда брат освободился, и стало слышно, что едет в эту церковь, где его арестовали. И вот собрались братья на братское совещание, и сидят, и чуть-чуть переживают, как встретимся. Может, будет упрек или укор. Какой получится разговор? И вы знаете, друзья, открывается дверь, заходит посидевший и постаревший брат, и он такие слова сказал: «Мир вам, братья! Мир вам, братья!» Друзья, и кажется, что он как раз сказал то, что нужно, потому что в сердце не было того мира, в сердце было переживание, тревога от предстоящей встречи, и тут: «Мир вам, братья!» А потом была молитва, и было хорошее общение. И слава Богу, слава Богу. Друзья, вы помните, когда Иисус Христос встретился с женщинами, Он им такие слова сказал: «Пойдите, скажите братьям Моим, что Я ожидаю их в Галилее, там они увидят Меня». Это каким братьям? Те, которые отрекались, а потом петух пел. Это тем братьям, которые разбежались, когда взяли Иисуса Христа. Это те братья, которые, может быть, только издалека наблюдали за казнью Иисуса, а близко никого не было, только один. Друзья, и все-таки Иисус Христос говорит: «Пойдите, скажите братьям моим». Кстати, отмечу, друзья, это первый раз, когда Иисус Христос своих учеников назвал братьями. Однажды был такой случай, он сказал: «Кто будет исполнять волю мою, тот мне брат и сестра и матерь». А непосредственно им он говорит: «Пойдите, скажите братьям моим». Друзья, так созидалась церковь, и так она созидается. Один автор псалма так сказал: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Правду сказал или неправду, братья и сестры? В одном христианском псалме такие слова: «Я найду утешение только в братском общении, где любовь лишь святая, где царит чистота». Вот поэтому, друзья, и очищение в церкви проходит, чтобы среди братьев, среди детей Божьих была любовь святая и царила чистота. В такое общение всегда стремиться будет душа наша, и в таком общении мы будем находить утешение, когда на сердце может быть скорби и какие-то переживания. Пусть Господь нас благословит в этом. Братья и сестры, я немножечко хочу коснуться истории братства. Может быть, какие-то фрагменты вы слышали, да, вероятно, и слышали, может быть, не все. Друзья, до Второй мировой войны в нашей стране было два союза. Один союз назывался «Союз евангельских христиан». Руководитель этого союза был Иван Степанович Браханов. Другой союз – это союз баптистов, руководил союзом Одинцов. В 30-е годы были очень тяжелые репрессии. И эти два союза перестали существовать. Верующих абсолютное большинство отправили в тюрьмы, очень многих расстреляли. На последних двух или трех совещаниях, друзья, читали документы. То есть Бог усмотрел такую возможность из архивов КГБ в Москве взять некоторые документы о тех репрессиях, которые были в 30-е годы, фотографии. И вы знаете, друзья, фотографии внешне как будто еще очень свежие, свежие. И так вот смотришь на эти фотографии, многие молодые братья и сестры, такие лица светлые и хорошие, сияющие надеждой, фамилии. Иногда чуть знакомые, иногда незнакомые. И стоит дата, приговор, а потом карандашом написано: такого-то числа приговор приведен в исполнение. Все в оригинале, никаких копий, друзья, приговор приведен в исполнение. И таких было очень и очень много. Союзы и церкви практически перестали существовать. Друзья, когда была Вторая мировая война, и в основном со стороны советской армии были поражения за поражением, и стоял вопрос открытия Второго фронта вот с Англией и Америкой, то с их стороны было предложено, что мы открываем Второй фронт, а вы должны отпустить из тюрем и лагерей верующих. Предложение было принято, был составлен план, и начали освобождать некоторых служителей церкви. Но освобождать по предварительной договоренности, что будет образовываться в нашей стране новый союз, уже не два союза, как это было вот в 30-е, 20-е годы, а теперь будет образовываться новый союз. он будет называться «Союз евангельских христиан-баптистов». Сначала он назывался «Имменонитов», а потом стал называться «Союз евангельских христиан-баптистов». Те служители, которые согласились на это предложение, они были освобождены. Те, которые не согласились, они остались в узах. Таким образом, друзья, в нашей стране образовалось братство «Союз евангельских христиан-баптистов». В него входили сначала пятидесятники и менониты, потом они отделились и остались евангельские христиане и баптисты. Название было «Союз евангельских христиан и баптистов», потом «Союз и» убрали, и таким образом мы с вами стали евангельские христиане-баптисты. Вот так вот образовался этот союз, друзья. Но в этом союзе, ну, условие было, друзья, такое, что, простите, я не совсем так точно хочу сказать, результат образования этого союза был, друзья, что союз, появились церкви, открываться начали дома молитвы, но руководили этим союзом внешние. То есть замысел был от внешних, и руководили этим союзом внешне. Когда после смерти Сталина начали освобождать братьев, которые не согласились на условия, которые стояли перед ними, когда им предлагалось выйти из тюрем, и они вливались в эти церкви, то они начали замечать, что руководят церковью внешне. В частности, в то время имелось такое законодательство о религиозных культах, так оно называлось. У меня это законодательство было и есть, друзья. Условия существования церкви были очень жесткие, суровые. И то нельзя, и то нельзя. Если сейчас все пересказывать, что нельзя, вы будете удивляться, неужели такие законы существовали. Но да, к сожалению, эти законы существовали. То есть, друзья, управляла церковью власть. Те, которые верующие давно и были в церквях зарегистрированных, наверное, вы помните, мы на себе испытывали, друзья, это руководство власти в поместных церквях. В частности, что-то это я уже помню, потому что мои родители были члены зарегистрированной общины, и нас, маленьких детей, водили в такую общину. Картина была, друзья, примерно такая. Церковь была большая. Все были старички и пожилые люди. Молодежи не было совсем, и детей не было совсем. Почему не было детей и молодежи? Потому что запрещено было водить детей и молодежь. У вас возникает вопрос, как же тогда вас туда водили, друзья? Мой отец и мать ставили вопрос категорично, что если вы с нами детей не пускаете, мы из церкви уходим. И договоренность была такая, мы будем пускать, но когда придет власть, будем прятать. И нас прятали, это я помню достаточно хорошо, друзья. Вот возглас, власти идут. А власти, как правило, шли председатели разные, вот директор школы всегда присутствовал, еще кто-то, власти идут. И нас быстро под кровать. И вот мы с братом сидим, и нас предупреждают, тихо-тихо. И мы сидим тихо-тихо. Власти заходят, смотрят, ага, все в порядке. Спрашивают, детей нету? Нету детей. Хотя мы понимали, что неправду говорят. Но как нам говорили, ну, один раз можно, чтобы у нас все было хорошо. Ну, слава Богу, все хорошо. Ну, и, конечно, не слава Богу, но все хорошо. Вот. Мы продолжаем существовать. Продолжаем существовать. Друзья, потом Бог так усмотрел, что перешли мы в отделенное братство. Увидели другую картину, друзья. Но об этом потом. Друзья, в 61-м году, 13 августа, считается... Это день образования нашего братства. Ну, как все получилось, я так немножко бегло скажу. В то время вышли еще два документа. Вышли они как будто из структур церковных, но замысел и составители этих документов были опять внешние. Задача или цель издания этих документов была, чтобы церковь еще больше привести в такое умирающее состояние, и, конечно, задача ликвидировать веру в Иисуса Христа. В этих документах, друзья, там вот задачи стояли примерно такие. Ну, например, увеличивался возраст крещаемых. Моложе 25 лет крестить было нельзя. Даже если, скажем, 24 года или 23, уже крестить было нельзя. Нельзя было крестить военнослужащих, нельзя было крестить студентов. Крестить студентов. Там были, друзья, такие мысли, например, чтобы не проповедовать Евангелие. И даже такие вещи отмечали, что главная задача церкви не привлечение новых членов, а укреплять старых. Укреплять старых. Там были такие вещи, ну, например, что верующих надо приучать к телевизору, к кино, вот, к театрам, чтобы они развивались вот так вот хорошо, чтобы были культурными гражданами, вот, знакомыми и с политикой, и с культурой, вот так вот, чтобы все было. То есть, друзья, эти документы были греховные. Эти документы локализовали деятельность церкви. Ну, например, пресвитер одной церкви не мог поехать в соседнюю церковь, он мог работать только в своей церкви. То есть передвижение благовестников уже было практически невозможно, согласно этим документам. Кажется, все ужасно и все плохо. Друзья, ну, понимаю, что это допустил Бог. У Бога планы были другие. Друзья, эти документы произвели пробуждение в народе Божьем. Появилась инициативная группа, а потом оргкомитет по вопросам созыва съезда. То есть многие верующие начали думать, что надо собрать съезд, на котором необходимо принять правильное решение, чтобы церковь зафункционировала правильно. Отвергнуть эти документы, ну и так дальше. Друзья, инициативная группа, а потом оргкомитет, а потом совет церквей. То есть очень многие общины откликнулись на определенные письма, которые были написаны, и в нашей стране появилось много церквей, которые отказались от регистрации, начали функционировать самостоятельно, уже не в составе того союза, который самым тесным образом был связан с властью. Таким образом образовалось наше братство. Как отреагировали внешние? Внешние отреагировали самыми жестокими гонениями и репрессиями. То есть очень многие братья и сестры пошли в узы. Если ознакомиться с бюллетенями, которые в то время издавались Советом родственников узников, то, друзья, в среднем в нашей стране постоянно количество верующих, находившихся в узах, было от 200 до 300. То вот в этом количестве примерно колебалось количество узников. Друзья, очень многие братья и сестры выходили, освобождались, а потом шли на новый и новый срок. Некоторые верующие отбывали большие сроки, ну, в сумме больше 20 лет. Больше 20 лет. Общий срок как-то в нашем братстве подсчитывали, но не очень точно, приблизительно. Общий срок, проведенный в узах, составил около 7 тысяч лет за вот эти годы. Условия конспирации – это было нормальным явлением в то время. И когда приезжали в церкви братья, находящиеся на нелегальном положении, то даже дети знали, что это такое. Вот сейчас, если мы говорим на нелегальном положении, у нас спрашивают, а что это такое? А что это значит? А тогда это было нормально. Даже дети знали, что этих братьев надо хранить. Вот нельзя громко разговаривать. Когда милиция спрашивает, а где собрание, то нельзя говорить, где собрание. И многие дети были приучены не говорить неправду, например, не знаю. Если дети остались дома, и вдруг приезжает милиция. А папа с мамой куда пошли? На собрание. А где собрание? И дети говорили, не скажу. Не скажу. И даже маленькие. Их учили, неправду говорить нельзя, а правду говорить тоже нельзя. Но я сейчас не совсем точно изъясняюсь, друзья. Но правду надо говорить. Но правду говорили, не скажу. И это была правда. Не скажу. И иногда, друзья, я знаю такие случаи. Вот церковь, в которой я был членом, вот, нам очень тяжелые гонения приходилось переносить. Был такой момент, что одновременно 7 человек сидели в узах, а количество церкви было у нас меньше 40. 2 сестры и 5 братьев. Сроки были минимальные 3 года, максимальные сроки 5 лет с конфискацией имущества. Вот такие были условия. И поэтому, конечно, было трудно. Было трудно. Думаю, что трудно было и у вас. Трудно было и у вас. И вы также точно знали, что такое нелегальное положение, также знали, что такое арестовали. Мы получали срочные сообщения очень часто. Там брата арестовали, там освободился, там арестовали, там избили, там в ПКТ перевели, там в ШИЗО перевели. И все-все, это была, друзья, жизнь, знакомая даже детям. Бывали случаи, что из уст не возвращались. Одного повесили, другого убили. Третий, как говорили, умер. То есть, друзья, очень многие братья и сестры, они из уст не вернулись, были убиты. Были убиты, и периодически мы получали такие сообщения. Конечно, переживания, печаль были, и молитв было много. Братья и сестры, что еще отметить можно? Это то, что очень многие сестры отбывали узы. И иногда совсем молоденькие. Я помню, на Кавказе арестовали сразу 5 сестер. Из них 3 сестры были по 18 лет всего возраста. И сроки им дали 4-5 лет. Это за то, что эти сестры воспитывали детей. Они занимались в детских группах. Друзья, за работу с детьми в то время статья была 227-я российская статья, по-моему, 209-я украинская. Эта статья, у нее срок был по России 5 с конфискацией имущества, по Украине 5 лагерей и 5 ссылки, тоже с конфискацией имущества. То есть трудно было. Трудно было. Друзья, часто сидели в тюрьме юноши, которые шли в армию и отказывались принимать присягу и брать оружие. Многие юноши сидели за отказ от присяги. Друзья, сидели печатники. Наше издательство «Христианин» работало в условиях конспирации, и поэтому те, кто трудились в печати, они на свободу могли попасть только через арест. Когда накрывали печатную точку, всех арестовывали, давали от 3 до 5. Сидели печатники. Друзья, такая была жизнь. Последний узник у нас освободился в 1988 году. В то время правил нашей страной Горбачев, который стал первым президентом Советского Союза. Время перестройки, это уже время для нас всех практически знакомое. Начали освобождать узников в 1986 году и закончили освобождать в 1988 году. То есть последний узник освободился, по-моему, это с Петербурга был брат Косачевич Николай. И почти одновременно это с Краснодарского края, с Тихорецка, Горянин Михаил. Они были освобождены в числе последних. И вот таким образом узников у нас не стало. Перемены были очень интересные, относились к ним с недоверием. Очень робко начинали в 89-м и 90-м годах строить дома молитвы. Я помню, в нашей церкви, друзья, мы взяли строить дом молитвы в 89-м году, и мы строили дом молитвы практически фанерный. Некоторые нам говорили, давайте покрепче сделаем. Друзья, а нам еще очень свежие в памяти были события, когда мы построили дом молитвы, а его разрушили. Прибыла милиция, собрание разогнали, братьев 7 посадили, а потом были бульдозеры и экскаваторы, и 15-суточники, и дом молитвы разрушили. И поэтому, когда строили дом молитвы, переживание было большое. Разрушат опять, давай построим легкий. Просто собираемся в нем хотя бы 2 года, и хорошо. Друзья, а собираемся в этом доме молитвы уже 11 лет. В таком же фанерном, очень простом. Пристраивали, подстраивали, добавляли, церковь росла. И не только так было у нас, так было в Ростове, друзья. В Ростове несколько раз разрушали дом молитвы, а верующие снова строили, его снова разрушали, его снова строили. И так было 3, разрушали и строили. И все-таки, друзья, Господь давал силы и строить, и забирали деньги, и все-таки собирались. Друзья, такой был путь. Сейчас обстановка другая. Сейчас дома молитвы роскошные, даже с куполами. И так вот, наверное, летом у вас не жарко, да, братья и сестры? Я думаю, что ваш купол, чтобы воздух хорошо циркулировал. И, наверное, летом не жарко. Скоро, наверное, в наших домах кондиционеры будут стоять и мягкие скамеечки, может и так. Сказать, что это плохо, не скажу, что это плохо. Сказать, что это иногда плохо влияет на верующих, думаю, что возможно и так. Когда удобно и все очень так вот благополучно, мы начинаем дремать. Иногда физически, а бывает и духовно. А бывает и духовно. Братья и сестры, ну это история. Это история. Все-таки надо говорить о настоящем. Братство наше называется «Союз церквей евангельских христиан-баптистов». Обычно вот в народе так говорят «братство совета церквей». Мирские люди тоже нас так понимают, как «братство совета церквей». В журналах, в светских, вот, иногда в газетах, иногда в книгах так и пишут. Братья и сестры, я бы сказал так. Сейчас в нашем братстве разработано вероучение евангельских христиан-баптистов. В нашем братстве устав. В нашем братстве издают вот такие красивые книжки. Раньше наше издательство не могло производить цветную печать. И печатание литературы было в очень сложных условиях, и все так хорошо не получалось. А сейчас все, я смотрю, и документально все оформляется, и так все красиво. Не только дома молитвы красивые, но и книжки красивые. Да и мы с вами красивые, да? Вот. И микрофоны у нас. И я всему, друзья, удивляюсь, что делает Бог. Я думаю, то, что мы сейчас имеем свободу, это тоже делает Бог. Кто-то считает, что это сделал сатана, чтобы усыпить верующих. Не думаю. Не думаю. Я понимаю, братья и сестры, что это сделал Бог для того, чтобы многие и многие люди получили спасение и мир у ног Иисуса Христа. Вот наша церковь, в которой я пресвитером, у нас ко времени перестройки нас было всего 55 членов церкви. А сейчас в нашем городе уже две церкви нашего братства. В одной из церквей около 180 членов, в другой из церквей около 60 членов. И там дом молитвы. В городе Харькове, наверное, тоже много церквей. И церкви, я вижу, здесь многочисленные, большие, чем где-то в других местах. И слава Богу, друзья, слава Богу, что души каются. Кстати, хочу сказать, друзья, главная задача нашего братства, цели и задача нашего братства – это проповедь Евангелия. Проповедь Евангелия. Следующая задача, друзья, нашего братства – это духовный уровень членов на основе чистоты и святости. Еще задача нашего братства – это вот единство в среде народа Божия. Это тоже задача нашего братства. Друзья, но главная задача и цель – это проповедь Евангелия. И практически, друзья, здесь уже мне приходится вот все видеть, наблюдать, что к этой задаче, к исполнению этой цели и задачи мы и стремимся. Когда в нашей стране была свобода, началась свобода, проповедь Евангелия начали разрешать нам и в домах культуры, и в клубах, где-то на площадях. Я помню, что в Совете Церквей братья-сибиряки составили список, привезли список. Это всех народов, которые населяют нашу страну, в то время еще Советский Союз. Там было, по-моему, около 100 национальностей, если не больше. Это все прочитали в братстве. Прочитали место Священного Писания из книги Откровения. Это когда вот поют, там на небе поют 24 старца, 4 животных. И не поют такую песню. «Ты искупил нас Богу из всякого колена, и народа, и языка, и племени». «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И в братстве было такое рассуждение, друзья, вот, что в церкви должны быть представители из всякого народа, из всякого колена, и языка, и племени. И кто, как не мы, несем ответственность за спасение тех людей, которые проживают на территории нашей страны. И было предложено сначала молиться за каждый народ. Распределились братья по регионам и начали молиться. А потом начали посылать. А потом, друзья, то, что вы сейчас вот читаете в журналах «Вестник истины» и в другой литературе, которая издается в нашем братстве, то, что сейчас проповедуется Евангелие вот в разных-разных точках нашей страны. Ивенкия, Якутия, Ненецкий автономный округ, на Чукотке проповедуется Евангелие, среди урючей проповедуется Евангелие в Дагестане, это на Кавказе, там около 40 национальностей на очень маленькой территории, в Дагестане, в Азербайджане, в Туркмении и Узбекистане. Друзья, сотни благовестников отправились в разные уголки нашей страны, чтобы проповедовать Евангелие. И вы знаете, друзья, конечно же, Бог благословил. Очень многие семьи переселились. На сегодняшний день вот около 100 семей, которые переселились на новые места жительства. Там, где совсем не было церквей, не было верующих. И часто молодые семьи, друзья. Иногда вот я смотрел фотографии в журналах, или так фотографии присылали, знакомые лица. Маленький ребенок, крошечка на руках, а тут снег, лед, который не тает даже в июле месяце, и тяжелые условия жизни. Друзья, и Бог делал свое дело. Вот один маленький пример. Семья, муж и жена, совсем молодые, уехали в один поселок, вот на крайнем севере. Через год в этом поселке приняли крещение 8 человек. 8 человек в Северном Ледовитом океане. Вот так вот Бог делал. Друзья, сейчас у нас церкви есть и на Чукотке, церкви в Ивенкии, несколько церквей, церкви в Якутии. У нас сейчас верующие есть и чукчи. Недавно бракосочетание было. Вот чукча, и она чукча, и он чукча. Обои члены церкви. Вот муж и жена. И дети, наверное, чукчи будут, да? Друзья, так вот Бог делал, и так Бог делает. Друзья, сейчас очень много мусульман, бывших мусульман, сделались христианами. В Азербайджане около 60 человек верующих азербайджанцев, члены церкви. У нас и в Азербайджане есть освобожденные благовестники, азербайджанцы. Друзья, об этом не могли и мечтать. Друзья, в Абхазии верующие абхазы есть, чего раньше не было. В Дагестане у нас есть верующие дагестанцы, друзья, есть верующие чеченцы. Так вот Бог делает. Да, наверное, я всего не перечислил. Якуты и все, братья и цыгане. Друзья, это делает Бог. Это делает Бог. То есть, понимаю, что... Вот Бог такое направление усматривает, чтобы проповедь Евангелия. Кто-то считает, что это не совсем правильно. Кто-то считает, что главная задача – это вот в церквях работать, а проповедь Евангелия – это будет на втором, на третьем месте. Все-таки мы видим, друзья, и это отмечено даже и в уставе у нас, это как главная задача Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов, чтобы проповедовать Евангелие всем людям, которые вокруг нас. Вокруг нас. Что, братья и сестры, можно отметить, это то, что для того, чтобы проповедовать Евангелие, и чтобы мы могли людям хлеб давать, то в нашем издательстве имеется так называемое, простите, в нашем братстве имеется издательство «Христианин», о котором я вам говорил, о котором вы и слышали, и слышите. Берем книжку, а внизу напечатано в печатанном издательстве «Христианин». Братья и сестры, немножко я чуть-чуть, вот прежде чем об этом рассказывать, я знаю, что я немножко перескочил. Друзья, наше братство, духовный центр в нашем братстве называется «Совет церквей евангельских христиан-баптистов. Что же это такое? Совет Церкви – это руководящий орган в нашем братстве. Вообще, друзья, руководящий орган, главный руководящий орган в братстве – это съезд. Между съездами – это Совет Церквей. Совет Церквей – это 20 человек-братьев, члены Совета Церквей, представители из разных регионов нашего братства. И для такой вот информации, друзья, в нашем братстве 12 регионов. Ну, например, Харьковское объединение – это один из регионов, Кавказ – один из регионов, Центр России или Сибирь, ну и так дальше. 12 регионов. От каждого региона в Совете Церкви есть свои представители. То есть 20 человек служителей, которые между съездами, они собираются регулярно, один раз в 3 месяца, чтобы вот совершать и давать направление общей жизни нашего братства. Есть еще и сотрудники Совета Церквей. Но я не могу сейчас точно сказать, сколько человек, но где-то от 10 до 15 человек сотрудников. Друзья, в нашем братстве в Совете Церкви есть различные отделы. Ну, например, отдел благовестников – это то, что по евангелизации. То есть отдел благовестников – это братья, которые координируют служение евангелизации в нашей стране. Ответственный в этом отделе Алексей Яковлевич Куркин. Я имя забыл. Вот брат, который другом моим является. Друзья, такой вот информации имя даже забыл. Алексей Яковлевич Куркин. Он ответственный за отдел благовестников. Ответственный за этот отдел был все время Евгений Никифорович Бушков. На предпоследнем совещании произвели вот эту перестановку. Ответственным за этот отдел стал Алексей Яковлевич Куркин. Почему это произошло? Сейчас вот, кстати, я вот здесь в области у вас слышу некоторые мысли, что как будто бы Пушкова сняли и вывели из Совета Церквей, и все. Я параллельно, друзья, буду и на такие вопросы отвечать. Значит, Евгений Никифорович Пушков примерно полгода назад изъявил просьбу, чтобы с него сняли ответственность за дел благовестников. По какой причине? Он говорит: «Братья, я просто устал». Он в течение года... Было несколько печатных точек, они работали только в условиях конспирации. Конспирация была очень жесткая, очень суровая конспирация. Вот после перестройки, друзья, наше издательство сейчас функционирует не в условиях конспирации, то есть функционирует легально, издает литературу, оборудование сейчас у нас не такое, какое было раньше. Сейчас мы имеем возможности издавать книги цветную печать. Вот. Производительность очень высокая. У нас сейчас автоматически делается и переплет, и все делается автоматически. Друзья, вот так вот совершается работа издательства «Христианин». Масштабы и производительность очень высокая. Не очень давно приезжали к нам американцы из одного крупного издательства в Америке. И они пожелали посмотреть, как у нас работа идет, какая производительность, все-все. Они посмотрели, они удивились. Они говорят: мы никогда не представляли, что у вас такие большие масштабы вот по производству литературы. Ну вот, друзья, чтобы вы представляли, за прошедший год в нашем издательстве издано 90 тонн литературы. 90 тонн. Простите, не 90 тонн литературы, а 90 тонн пищи и бумаги, использованы для издательства. А если литературу с учетом обложек и всего прочего, то где-то это получится около 120-130 тонн. Друзья, принцип в нашем братстве распространения литературы – это бесплатный. И на всех книжках, вот, которые у нас издаются, и брошюрах, и трактатах, распространяется безвозмездно, продаже не подлежит. Друзья, нам предлагали даже за границей, чтобы там покупать или еще как-то. Друзья, принцип не продажи духовной литературы у нас сохраняется по сегодняшний день. Я помню один такой случай, когда один брат, это на Кавказе было, продал Библию за 30 рублей. Я не знаю, чем он вот мотивировал продажу. Вот все-таки продал Библию. В церкви поступили очень сурово, его отлучили. Отлучили. Ну, его потом приняли, когда он вернул деньги, попросил прощения, покаялся в церкви. Его потом приняли. Братья и сестры, но я скажу то, что вот у нас в братстве такое издательство, которое функционирует на добровольное пожертвование и не продается литература. Я понимаю, друзья, что это чудо Божие. Потому что если бы вам сказать, сколько денег уходит на издательство «Христианин», то вы бы очень сильно удивились, друзья. И все-таки Бог давал и дает ровно столько, сколько необходимо. Бывали моменты, что нету. И даже были мысли, что, наверное, где-то в издательство пойдут сбои. И все-таки, друзья, Бог снова и снова давал. Братья и сестры, и вот у нас сейчас с целью евангелизации издательство издает Евангелие на разных языках. У нас организована работа по переводу. Переводятся Евангелия на языки, но в частности то, что мне известно, в чем я задействован. На абхазский язык переведено 4 Евангелия, на абхазский язык отпечатано Евангелие. Друзья, когда мы в Абхазии отвезли Евангелие, вручили президенту Абхазии, вручили там, ну, таким вот представителям аппарата президента, они посмотрели, первый вопрос был: скажите, а где это отпечатали? Мы говорим, это отпечатано в нашем издательстве. Где оно находится? Мы говорим, здесь, вот у нас в стране. Не может быть. Они говорят, это печать за границей. То есть качество печати. И очень удивлялись. Нас попросили, чтобы мы с этими Евангелиями, там есть институт иностранных языков, чтобы мы раздали всем преподавателям. Вот, в их присутствии представители от президента прошли вместе с нами по всем кабинетам и каждому преподавателю вручили. Друзья, это делает Бог. Переводятся Евангелия на языки народов Средней Азии, Азербайджана и так дальше. Конечно, это все, друзья, и дорого стоит, и все-таки Бог дает. Вот эта брошюра переведена на языки вот других народов тоже. Бог это усматривает. Сейчас переводится журнал «Вестник истины» на другие языки. И тоже переводится. И печатается, и распространяется. Когда я был в Америке, братья и сестры, то мне там приходилось просматривать вопросы издательства, издания журнала «Вестник истины» в Америке. И перевод на английский язык, издание на английском языке, издание на русском языке для эмигрантов, вот журнала «Вестник истины». То есть, братья и сестры, я бы так сказал, что вот эти возможности и все необходимое для этого дает Бог. Переводятся трактаты на разных языках. Если в Армении сейчас проповедь Евангелия, то мы трактаты раздаем только на армянском языке, в Грузии – на грузинском, в Узбекистане – на узбекском, в Туркмении – на туркменском, на ивенском и якутском языках, друзья, издаются материалы вот духовной литературы. Друзья, это делает Бог. Друзья, в нашем братстве еще есть отделы, такие как, скажем, отдел детский отдел, то есть по воспитанию детей, отдел по воспитанию молодежи, ну и другие отделы. Ну что, братья и сестры, можно еще отметить? Это в нашем братстве строго стоит вопрос отношения к миру. Ну, в частности, отношение к государству сначала. Наше братство, церкви нашего братства не зарегистрированные. Возникает сейчас вопрос очень у многих. Почему вы не регистрируетесь? Этот вопрос нам задают и внешние представители власти. Этот вопрос нам задают верующие из зарегистрированных общин. Этот вопрос нам задают верующие из общин нашего братства. Почему наше братство не регистрируется? Я даже, друзья, больше скажу. На последнем и предпоследнем съездах этот вопрос стоял, вопрос регистрации. Как наше братство смотрит на регистрацию? Друзья, и принято такое решение, что пока мы регистрироваться и дальше не будем, и даже если поместная церковь пожелает зарегистрироваться, то этот вопрос она не должна решать самостоятельно, а только может решать в согласованности с братством. А в братстве этот вопрос может стоять только на съезде. Только на съезде. Почему мы не регистрируемся? Братья и сестры, во-первых, потому что в наших государствах СНГ, ну, кстати, я скажу, друзья, когда Советский Союз распался, появилось много государств, то наше братство не распалось. Братство всех Б, как я буду по-старому называть, распалось. Сейчас Союз в России свой, на Украине свой, в Узбекистане свой, в Казахстане свой и так дальше. Друзья, наше братство не распалось. Наше братство также остается едино вот во всех этих республиках и государствах. Что можно отметить, друзья? Это то, что нестабильность политической обстановки остается. Остается. Поэтому вопрос регистрации в нашем братстве также не стоит. Друзья, еще можно отметить то, что в некоторых республиках законы о свободе совести, так называемые, они не в пользу верующих. В некоторых республиках проповедь Евангелия запрещена законом. О чем вы сейчас уже все знаете, друзья. Мы читаем срочные сообщения, сообщения из Узбекистана, из Туркмении. Там вот законы очень такие категоричные, законы категоричные в Азербайджане, законы категоричные в Молдавии, очень сложные такие законы. И поэтому, друзья, наше братство остается незарегистрированным. Чтобы этот вопрос был понятный, я вам на память, ну не очень точно, но думаю, что достаточно точно, вот хочу пересказать содержание одного ответа из властных структур Туркмении одной из зарубежных миссий. В частности, Узбекистана, да? В частности, они, друзья, пишут так. Нам известно, что братство Совета Церквей объединяет незарегистрированные общины, отрицательно смотрит на регистрацию. Но нам также известно, что в свое время некоторые общины Совета Церквей зарегистрировались. Поэтому общины Совета Церквей, находящиеся на территории Узбекистана, должны также зарегистрироваться. Если они не зарегистрируются, то к ним будут предприниматься соответствующие меры. Братья и сестры, мысль понятная, да? Некоторые общины зарегистрировались, поэтому мы и этих заставим зарегистрироваться. То есть, друзья, если мы в России или на Украине начнем регистрироваться, то этим самым мы усугубим положение верующих в тех республиках, где законы о свободе совести крайне отрицательны, где проповедь Евангелия не разрешается и так дальше. Мы только усугубим положение. То есть наше братство остается незарегистрированным братцем, а точнее братцем, объединяющим вот церкви, которые не регистрируются. То есть взгляд на регистрацию отрицательный. Братья и сестры, в нашем братстве отношение к миру не такое, как в некоторых других союзах. Ну что это значит, друзья? Что это значит? Это значит, что отношение к таким вещам, как поведение христианина у нас строгое, отношение к таким вещам, как внешность. Ну вот, например, сестры в церквях наших покрытые. Вы знаете, друзья, мы к этому просто привыкли, и нам кажется, что везде так. Не очень давно меня пригласили в одну общину зарегистрированную. У них где-то около 600-700 членов. И вот я побыл, посмотрел, друзья, покрытые. Ну, наверное, человек 5 всего. Непокрытые, стриженные, крашеные. В очень коротенькой одежде. Серьги носят и цепочки носят. Ногти и на руках, и на ногах красят. Вот и все и стригутся. И вот так вот, друзья, я посмотрел, и мне показалось, что в мире так не ходят, как вот в современных церквях. Братья и сестры, в нашем братстве отношения строже. В нашем братстве строгое отношение к телевизорам и к видео. Кстати, я для вашего сведения хочу сказать такую вещь. 3 года назад на одном из совещаний Совета Церквей стоял вопрос, это телевизор и видеотехника. Вопрос был очень сложный, но там были причины, которые послужили для возбуждения этого вопроса. Очень долго рассуждали, друзья. И в нашем братстве принято такое решение. Я вам почти дословно его вот сейчас перескажу. Что у верующих и в церквях нашего братства не должно быть телевизоров и видеотехники. И видеозаписывающий, и видеопроизводящий. Потому что это влечет очень пагубные последствия для верующих. Вот такое решение. Ну, я так слышал, что у вас здесь неизвестно было об этом решении. Хотя вот у себя в объединениях мы об этом оповестили. Друзья, это тоже это вопрос отношения к миру. Вы знаете, друзья, вот нас сейчас часто пытались и пытаются приглашать на разные конгрессы, которые в Москве проходят, совещания, конгрессы такого экуменического характера. И вот на 2 или на 3 таких совещания или вот мероприятия мы отправляли своих братьев по 2 человека в качестве наблюдателей, не в качестве участников, а в качестве наблюдателей. Друзья, ну нам разрешали делать запись этих совещаний. Друзья, и вы знаете, вот высказывания такие. То есть там в основном стоял вопрос, чтобы объединиться. Объединиться. И чтобы и Совет Церквей сюда вошел, и автономные церкви зарегистрированы автономные, и вот из союзов бывшего всех бы, чтобы всех вместе. Друзья, и вот некоторые из этих работников, они говорят, братья, вы же знаете, что Совет Церквей на объединение с нами никогда не пойдет. Ну, здесь возглас, и почему, и как. А там вот эти вещи были перечислены. Вопрос икумении, вопрос телевизора, вопрос отношения к исповеданию, к освящению. Вот такие вопросы были перечислены. Этот пресвитер, это старший пресвитер был по одной крупного региона в нашей стране. Он говорит, Совет Церквей на это никогда не пойдет, потому что в Совете Церквей позиция остается очень строго к телевизору, к музыку, к одежде, ну и так дальше, и к другим вопросам. Вот так вот. То есть, братья и сестры, я вам так откровенно скажу, что, конечно, если вот, ну, церковь, наша церковь в составе братства, конечно, мы также должны держаться вот этого строгого пути, узкого пути и принципа отделения от мира. Не только принцип отделения от государства, церкви, но принцип отделения от мира. И хорошо, если верующие в наших церквях это понимают и стараются быть отделенными. Потому что мы часто себя отделенными называем, потому что когда-то отделились от всех бы. Говорят, это отделенные церкви, братья и сестры. Пусть мы будем отделенными, потому что отделились от мира. Отделились от мира. Друзья, в нашем братстве строгое отношение к экумении. Что такое экумения, вы знаете или не все знаете? Друзья, экумения – это движение за объединение разных конфессий. Если чуть-чуть шире сказать, друзья, сейчас есть такое движение, такая тенденция, чтобы создать новую религию. Я понимаю, что это будет религия Антихриста. То есть все религии, известные мировые религии, объединить в одну религию. Ну вот, например, друзья, есть такое движение «Новая эра» или «Новый век». Они говорят так, что придет Мессия, который в одном лице объединит, то есть синтез в одном лице – это Иисус Христос, Он же Будда, Он же Магомед, Он же Конфуций в одном лице. То есть Христос, Магомед, Конфуций, Будда – это все один и тот же человек. И Он снова скоро придет. Зовут Его Метрея или в другом чтении Матрея Христос. Друзья, это религия Антихриста. Мы понимаем, что это религия периода правления Антихриста. Друзья, сейчас очень усиленно вот ведется и идет движение, чтобы такую религию создать. Все это делается постепенно, друзья. Сейчас очень известно движение, это экуменическое движение, вот объединить сначала христианские конфессии в одну. Ну как это происходит, друзья? Сейчас сплошь и рядом и очень часто проходят вот эти конгрессы, на которых присутствуют баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня, ну и так дальше. И харизматы присутствуют. Друзья, ну вот, например, очень известно, это Всемирный Совет Церквей, вы об этом слышали, что этот Всемирный Совет Церквей объединяет под своей крышей все христианские церкви. Кстати, даже не только христианские, но я об этом не буду говорить, потому что мы от них далеко, и мы с ними не связаны. И я бы сказал, что зарегистрированные союзы с ними не очень тесно связаны сейчас, хотя раньше были связаны тесно. Друзья, дьявол придумывает все новые и новые ловушки. Вот, например, очень известное Лозаннское движение. Это движение за мировую евангелизацию, мировой евангелизм. Значит, генеральный президент этого движения Томас Хьюстон, он приезжал и в нашу страну, и встречался с нашими братьями, чтобы Совет Церквей тоже участвовал в Лозаннском движении. Друзья, мы ни в каких этих мероприятиях не участвуем. Мне лично приходилось встречаться с одним человеком, это Вальдемар Цорн, руководитель русского отдела миссии «Свет на Востоке». Когда готовился Московский конгресс, Лозаннский конгресс в Москве, это было в 92-м году, то нас пытались в этот конгресс втянуть. Мы сказали, что нас там не будет. У нас спрашивают, почему вы не хотите участвовать, это же движение за евангелизацию. Мы говорим, скажите, а кто там будет? Он говорит, там все будут, там будут пятидесятники, кстати, руководили этим конгрессом пятидесятники и помогали баптисты. И они нам говорят, а для нас без разницы, пятидесятники, баптисты, харизматы, или кто говорят, а для нас без разницы, кто на этом конгрессе присутствует, лишь бы мы вместе могли евангелизировать. Друзья, сегодня дело это принимает более широкий размах. У меня есть очень такие документы, когда сейчас уже вот эти протестантские конфессии, они соединяются в совместных мероприятиях и с православными, и с католиками. Я мог бы сейчас приводить вам примеры, когда баптисты участвовали вместе в хлебопреломлении с православными, и с католиками, и с харизматами. Когда рядом сидит человек в одежде православного священника с известным очень именем вот в России и на Украине. Рядом сидят известные деятели баптистов. Дальше пятидесятники сидят, здесь же харизматы, а там католический ксёнс сидит. И все вместе участвуют в хлебопреломлении. Друзья, я лично вот с группой братьев беседовали с этими баптистами. Кстати, некоторые из них бывшие наши братья из Совета Церквей. И вот мы беседовали, как же так, что вы в хлебопреломлении участвуете с католиками и с православными? Они нам говорят, слава Богу, что Бог создал такие условия, что мы даже в хлебопреломлении с ними участвуем. Это действие Духа Святого. Вот так вот нам сегодня говорят. Друзья, а мы понимаем, что это не действие Духа Святого. Наше братство, оно где-то консервативное. Мы вот на такие контакты с различными конфессиями не идем так вот легко. Мы понимаем, что если Бог нам открыл вот так вот истину, вот, то мы этой истины будем держаться. Друзья, почти на каждом совещании Совета Церкви сейчас прочитываются документы и приглашения. Приглашаем туда, приглашаем туда, приглашаем туда. Друзья, на предпоследнем совещании было принято решение. Если раньше мы 2-3 раза наблюдателей отправили, мы приняли решение даже наблюдателей теперь не отправлять. И решили писать ответные письма, написать письма вот в такие известные очень союзы баптистские в нашей стране, вот, что нас больше не приглашайте, мы с вами участвовать не будем. Это письмо составили на позапрошлом совещании, поручили братьям, которые должны были его отправить. Вот такая наша позиция, друзья, в отношении экумении. Братья и сестры, наша позиция в отношении духовного образования. У нас очень большая настороженность, когда на наших библейских курсах или когда наши братья и сестры проходят обучение за рубежом. Или на наших библейских курсах преподают иностранцы. Почему, друзья? Вот там, где задачи Совета Церквей, друзья, вернее, простите, функции Совета Церквей, то там отмечены такие вещи, что Совет Церквей берет на себя обязательство И там несколько таких параграфов стоит, в частности, проведение библейских курсов, организации проведения, потом осуществлять зарубежное представительство внутри страны и за рубежом, ну и так дальше. То есть, братья и сестры, у нас были такие моменты, когда центральные курсы Совета Церквей проходили, и у нас преподавали иностранцы. Я скажу, друзья, что это был горький опыт. На всех этих курсах я присутствовал, поэтому это я не понаслышке, а лично скажу, друзья. Мы приглашали иногда преподавателей, это было, по-моему, три раза, когда мы приглашали преподавателей из-за рубежа по рекомендации вот на наших братьев, которые выехали за рубеж. Вы знаете, друзья, в какие казусы мы попадали. Ну вот, например, приехал к нам на библейские курсы преподавать один доктор богословия, очень известный на Западе, преподавать догматику решил. Но мы сначала решили с ним побеседовать, может ли он преподавать у нас догматику. И вы знаете, друзья, ну вот у нас было 4 человека служителей, и мы с ним беседовали. На первой беседе мы выяснили, что он, оказывается, некрещенный. То есть крещенный в детстве. Мы ему сказали: извини, дорогой брат, но преподавать догматику ты у нас не можешь. Если ты хочешь что-нибудь рассказать, вот скажем, из личного опыта, не по догматике, значит, мы тебе дадим несколько часов, ты нам расскажешь, но догматику преподавать не можешь. Не можешь. Вот. Друзья, были такие моменты, что посылали учеников за рубеж. То есть это не делалось как-то скрыто, тайно, это делалось на уровне Совета Церкви, посылали учеников за рубеж. Вот, по приглашению с каких-то институтов. Друзья, это тоже горький опыт. Горький опыт. И мы решили больше таких ошибок не повторять. Я знаю, прошлый, позапрошлый, вот к нам снова приходили приглашения. Вот полностью берем на обеспечение, 40 человек отправьте. Мы будем обеспечивать и жилье, и платить будем. Все, только дайте нам ваших людей, чтобы мы обучали. Мы сказали: больше не будем. Больше не будем, потому что люди, когда туда приезжают, они нам сюда везут Запад. Не покрываться, можно постричься, можно завить, можно накраситься, можно одеть брюки. И даже не только оттуда, друзья, а вот такие известные учебные заведения в нашей стране, уровня как Логос, например, в Санкт-Петербурге, очень известный институт. Вот некоторые наши люди там поучились, но уже не по рекомендации с этой церкви, а так самостоятельно. Друзья, с многими я знаком, я сам в этом институте был и сам наблюдал. Друзья, я видел преподавателей в шортах, женщин, вот в таких легких маечках и все. Я видел студентов, некоторые вот сестры из нашего братства, к сожалению, которые ходят в брюках, вечерами ходят в кино, зачастую парочками. Вот, они смотрят телевизор свободно в этом институте. Друзья, потом они там поучились, приехали в наши церкви, они начали организовать турпоходы, где сестры тоже в брюках и все прочее. Они разные сценки и постановки, вот на которых вы осечку здесь у вас получилось на Новый год, это тоже вот там этому учат. И мы решили, больше этого не будет. Больше этого не должно быть. То есть подходить к этим вопросам с очень большой осторожностью, очень аккуратно, чтобы нам самим себе не причинять вред. Не причинять вред. Друзья, контакты с зарубежными организациями, миссиями, друзья, тоже эта функция лежит на Совете Церквей. Подход очень осторожный, очень аккуратный, внимательный. И, конечно, наша задача, нашего братства, друзья, чтобы вот иностранцы ни в какой мере не вторгались в духовную жизнь вот нашего братства, церквей нашего братства. Ну, что еще можно отметить? А вы, братья, прочитайте, я не буду отвечать. Вы прочитайте записки. Это будет долго. Ну что, друзья, еще я скажу. Я вижу, что я сильно длинно рассказываю. Друзья, что могу отметить, что, конечно, интерес к нашему братству сейчас довольно высокий, в смысле на уровне мировом. Мне это не очень удобно говорить, я очень боюсь, чтобы вы неправильно поняли, друзья, что я имею в виду. Нас сейчас приглашают в разные страны, регулярно просят в Америку и иммигрантские церкви, и американские церкви. С какой целью просят? Иммигранты Америки, они хотят, чтобы их церкви влились в состав нашего братства. То есть, чтобы в Америке у нас был как бы 13-й регион, чтобы они назывались также Совет Церквей, и был 13-й регион. В Совете Церквей по этому поводу было рассуждение, и решили, что не будет у нас в Америке 13-го региона, потому что могут быть проблемы, которые уже переживать приходилось, и поэтому решили, что не будет. И мы сказали, что мы готовы вам помочь организовать самостоятельное братство, и вы будете функционировать самостоятельно. Если вы захотите с нами сотрудничать, мы готовы. Но тем не менее, мы готовы и так же, и бескорыстно, даже если вы не будете с нами сотрудничать. Но мы готовы помочь, чтобы у вас был союз, союз самостоятельный, союз, союз церквей, и чтобы вы могли развиваться так, как развиваются церкви вот в нашем братстве. Вот с этой целью, друзья, каждый год, почти что, когда, не почти, а каждый год совершаются поездки в Америку. Друзья, американские церкви многие просят нас, чтобы мы там проводили служение очищения, освящения. И в некоторых церквях уже проводили наши братья вот служение, как это в вашей церкви. Просто у вас называется обновление членства, а там так и называется служение очищения. Кстати, хочу сказать, друзья, там есть один небольшой союз американских церквей, баптистских. Они познакомились вот с этим материалом, перевели на английский язык, издали они у себя, и они просят, чтобы наши братья приехали туда, чтобы в ихних церквях провести служение по очищению, чтобы их церкви могли вот так развиваться, как это в нашем братстве. Это американские церкви. Друзья, некоторые церкви с Канады просят, чтобы наши братья могли провести у них служение очищения. И даже уже были поездки в Канаду с этой целью. И там проводилось очищение, освящение. Вот они просят, чтобы снова приезжали, чтобы как-то там вот это дело продвигать и дальше. Из Германии просят также церкви. Вот сейчас планируется поездка в Израиль. Тоже с целью служения освящения. Одна церковь в Израиле, баптистская церковь возле Иерусалима, они прислали письмо в Совет Церквей и говорят, мы хотим быть в братстве Совет Церквей, тоже войти в ваше братство. Мы хотим, чтобы вы провели у нас служение очищения, освящения. Вот и чтобы вот так, вот так, вот так вот. Назначили двух братьев, которые поедут в Израиль, чтобы там проводить это служение. Это то, что по зарубежной работе. Братья и сестры,